Часть вторая. Глава первая. Прошло две недели. Министерская проверка уехала, Соловец истратил все деньги с оперрасходов, впрочем, как и предполагалось. Курьер отделения магазин работал без перерыва. Когда же ревизоры уехали, Соловец так и не понял, что они проверяли. Опер 22-го убойного отдела главка, а если официально отдела по раскрытию убийств, Гриша Борисов, развалился на диване у Соловца. Рядом сидел Петров и смолил сигарету. «Я к вам из Петроградского района. Посадили на убийство Балдинга. Глухо, как в танке, даже не установить, где работал. А когда перспективы нет, я не люблю, поэтому избежал оттуда. Если начальство искать будет, я где-нибудь тут старое убийство раскрываю. Как говорится, старый труп лучше новых двух». Гриша был слегка не в форме. В его дипломате что-то перекатывалось с характерным позвякиванием. Причем по тембру угадывалось, что это что-то уже почти пустое. «Знаешь, Георгиевич, как говорится, в армии все наши беды от незастегнутой верхней пуговицы». «Ты это к чему?» — не понял Соловец. «Да вот к чему. Я недавно в Выборгском районе был. Там жена мужа по пьяни ножом пырнула. Он кровью истек и помер. Местные опера девчонку до полусмерти замучили. Она сидит, ревет и ничего не говорит, а потом вообще какую-то ерунду стала выдумывать насчет того, что он сам себя. А я взял ее, заперся в кабинете, поговорил ласково, успокоил. Но она мне явку с повинной написала. Я это к чему? В нашей работе не крик и кулак нужны, а голова. Нужно к человеку в душу влезть, понять его, посочувствовать. А то мы по старинке, нахрапом. Молодежи учиться и учиться у нас, стариков. Вот ты, — обратился он к Петрову. Когда я к тебе заглянул, с кем мучился? Там, с мужиком одним. Он деньги у соседки по коммуналке спер, а признаться не хочет. Давай его ко мне. Сейчас я с ним спокойно поговорю, и он мне все расскажет. Главное — убедить. Миша снял трубку местного телефона. Это Петров. Там в камере человек за мной сидит. Его сейчас Борисов возьмет поработать. Где тут у вас место есть, чтобы не мешали? Оставайся у меня, — сказал Соловец. Я все равно скоро уеду, а пока у Миши посижу. Борисов привел человека из дежурки и заперся у Соловца. Тот перешел к Петрову. Минут 15 в кабинете Соловца было тихо. «Интересно, расколет?» — спросил Петров у начальника. Тот пожал плечами, и в этот момент сокрушительный удар потряс стену кабинета. «Ого!» — удивился Соловец. «Это где?» «Где-где? У тебя?» К Петрову заглянул Кивинов. «Это у вас?» «Нет», — ответил Соловец. «Это Борисов в душу влезает. И кажется, очень настойчиво». «Правильно это он сказал. В нашем деле без головы нельзя, без чужой». От второго удара со стены Мишиного кабинета рухнул портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. «Слушай, он что там, стены ломает?» «Да, чьей-то головой», — заглянул Волков. «Мужики, там в камере один орел мой сидел, а сейчас нету. Вы не забирали?» Петров с Соловцом дружно переглянулись. «За что?» — спросил Соловец. «Да я с улицы его притащил, он прямо под моими окнами гадил, хотел мозги ему прочистить». «Как твоего фамилия?» — обратился Соловец к Петрову. Стена снова вздрогнула. «Он прибьет его там, Мартынов фамилия». Соловец схватил трубку телефона. «Алло, это Соловец, спроси у мужика в камере, как фамилия. Мартынов? А другой где? Борисов забрал? Все, отбой, черт, он не того колет». Соловец бросил трубку, и в этот момент дверь распахнулась, и в кабинет зашел потный и усталый Гриша. Рукава его рубашки были засучены, в зубах торчал потухший окурок. «Фу!» — он упал в кресло. «Все, расколол. Вот паразит, а сначала какие деньги? Я, говорит, вообще в отдельной квартире живу, и соседки у меня нет никакой. Видал я подлецов, ну таких. Ну ничего, я тоже не лыком шит. Он сейчас явку с повинной строчит. Я уточнить зашел, сколько денег там было, а то он почему-то не помнит». «Пять штук?» — как-то по инерции пробормотал Петров. «Ну, сходи, подскажи ему, я основное сделал, вы там сами доработаете». Петров выскочил из кабинета и зашел к Соловцу. Парень, сидевший за столом, вздрогнул и вжал голову в плечи. «Жив?» — спросил Миша, взял у него из-под носа лист, тут же его скомкал и бросил в мусорную корзину. Потом он вытолкнул его из кабинета и произнес: «Еще раз посышь под окнами, отсюда не выйдешь. Уматывайся». «А деньги кому принести?» «Какие деньги?» «Ну, тот здоровый сказал, что соседке ущерб возместить надо». «Ну, Гриша дает», — про себя изумился Миша, а вслух сказал: «Себе оставь, на лекарство». Парень, держась за бок, побрел к выходу. «Кивинов, на кражу! Ты дежуришь, не забыл? Зайди, возьми адрес, руки в ноги и вперед. Это тут рядом, пешком дойдешь». Кивинов, получив команду, бросил в папку свежие бланки протоколов и, взяв адрес, вышел из отделения. Перед входом стоял военный грузовик, на который четверо солдат при помощи разных приспособлений, всяческих шкивов и даже лебедки, аккуратно поднимали снаряд. Не обращая ни малейшего внимания на прохожих, старший безбожно ругался, ежесекундно спрашивая у подопечных. «Вам что, жить надоело, мудаки? Мне еще нет!» Кивинов ухмыльнулся и пошел в адрес. Машина резко тормознула у подъезда. Вышедший из нее лощеный мужчина отработанным уверенным движением хлопнул дверцей, смахнул пыль с никелированного крыла и, перекинув через руку плащ, направился ко входу в парадное. «Здравствуйте, Геннадий Петрович!» — хором поприветствовали его бабушки, сидящие на скамейке. Человек молча кивнул. Выйдя из лифта, он достал ключи, сунул их в замок и тут понял, что дверь не заперта. «Маша, это ты?» Геннадий Петрович перешагнул через порог и заглянул в комнату. Удар бронзовой статуэткой по носу послужил ему ответом на сей разумно поставленный вопрос. Падая, Геннадий Петрович понял, что это не Маша. Уже теряя сознание, он увидел мелькнувшую тень и услышал бегущие вниз по лестнице шаги. «Это не бандитизм, а? Смотрите, моей же статуэткой нос сломал, наверное». «Да, если не перелом, то вывих точно есть», — сострил Кивинов. «Но ничего. Вы, главное, снова статуэтку приложите, она холодная, опухоль мигом спадет. Народная мудрость». «Вы уж больно веселый, товарищ следователь. Меня здесь горе, понимаете ли, а вы шутите». «Я не следователь. Я опер. Вы лучше посмотрите, что у вас пропало». Геннадий Петрович, держа под носом платок, огляделся по сторонам. «Видика нет. Шарпа. Куртки кожаной. Деньги 1070 пропали. Вот тут лежали». Он открыл шкатулку. «В принципе, немного. Я помешал». «А кем вы работаете?» «Коммерческий директор по сбыту на ЛВЗ, на ликероводочном». Кивинов подошел к окну. «Машина ваша?» — указал он настоящую внизу «Вольво». «Да, привез из Финляндии. Вы понимаете, молодой человек, я ведь случайно дома оказался. Обычно раньше 8 часов ни я, ни моя жена не приходим. А сегодня за паспортом заехал, срочно понадобился. А на машине-то я на работу не езжу, у меня служебная есть. Шофер сегодня по делам отпросился». «А отпечатки снимать будете?» «Да, только через пару дней. Очередь на эксперта. Один на район, а краж много, не говоря уже обо всем остальном. Может, не стоит тогда канитель разводить? Ущерб для меня, тьфу. За нос обидно, но ничего заживет. У вас и так работы не в проворот. Смотрите сами, не хотите — не будем». Приветствовал это доброе начинание Кивинов, которому лишний глухарь был совсем ни к чему. «У вас подозрения-то есть? По-моему, при вашей сегодняшней должности визит совсем не случайный». Геннадий Петрович задумался. «Давайте так договоримся. Если найдете, то найдете. Описать я ничего не буду. Может быть, сам разберусь». «Дело ваше, конечно. Сам так сам», — ответил Кивинов, убирая протокол. «Вот мой телефон. Если что, звоните». Кивинов, выйдя на площадку, подошел к двери напротив. Глазок был залеплен кусочком бумаги, оторванным явно от сигаретной пачки. Он позвонил. «Кто там?» «Милиция». «Какая милиция? Мы не вызывали». «Советская. Я сам пришел». «Не открою. Вызывайте повесткой, тогда придем». Поняв, что двери все равно не откроют, люди сейчас всего боятся, время такое, Кивинов сорвал с глазка бумажку, положил ее в конверт, вынул изо рта жвачку и снова, теперь уже ею, залепил глазок. Затем, позвонив еще в две квартиры, где никого не оказалось, он вышел из подъезда, закончив таким образом квартирный обход. «Можно, конечно, поболтать с бабками, но терпила ничего не хочет, а раз так, чего уж зря время терять».